«Предки, а ну гляньте, на какой фотке я вам больше нравлюсь!» Вера Смелкова, супруга мэра, с удивлением посмотрела на протянутые младшей дочерью фотографии. На одной будущий мэр, молодой, красивый, держал годовалую Ларису на руках, стоя посреди детской площадки. На второй Вера с Костей вели торжественную, украшенную бантами и широко улыбающуюся девочку с букетом гладиолусов в первый класс. — Да ты на обеих фотографиях красавица! — убежденно произнесла Вера. — Ага, — Лариса сморщила носик. — На одной вообще не пойми что, на другой брекеты видны, но все остальные еще хуже. Вера улыбнулась и покачала головой. — Вот так всегда. Вечно Лариска чем-то недовольна, всюду ищет и, разумеется, находит проблемы или хотя бы недостатки. Она так не похожа на свою старшую сестру, разумную, спокойную, с удовольствием принимающую все бонусы и привилегии статуса дочери первого лица города. Старшая, их с Костей первая девочка, закончила МГУ и работает в Санкт-Петербурге, делает карьеру, хорошо зарабатывает, ездит за границу на семинары и тренинги, повышает квалификацию, и с личной жизнью у нее все устроено. А вот Лорик — постоянный источник беспокойства. Никак она не хочет соответствовать положению своего отца, не желает считаться с тем, что на нее, как и на самого Костю, и на его супругу Веру, нацелено внимание не только прессы, но и всех жителей Вербицка. Ведь семья мэра — это его репутация. Лорик не хочет жить с родителями в резиденции, ей подавай свободу в пустой городской квартире и право ходить куда угодно, встречаться с кем попало и одеваться черт знает как. Огромного труда стоило каждый раз уговорить девушку пожить с ними хотя бы несколько дней. Сегодня она приехала по собственной инициативе, чем несказанно порадовала Веру. «Пусть папа скажет», — предложила она дочери. «Папа же у нас главный эксперт по женской красоте». Она передала фотографии мужу. Константин Кириллович с умиленным выражением лица рассмотрел снимки. «Какая ты была хорошенькая! Просто ангел! И куда все делось?» «Короче, пап», — нетерпеливо перебила его Лариса, — «какую лучше взять?» «Взять куда? Ты собираешься подарить детскую фотографию своему парню? Или в сеть выложить?» «Да Милке для передачи нужно. Она попросила какие-нибудь фотки, где ты с детьми». «Какой Милке?» — нахмурился Смелков. «Ну, Милановской же. Ты что, забыл? Ты через две недели в персоне будешь. Она хочет показать фотки, где ты молодой, расскажет, какой ты хороший семьянин. Вернее, ты сам расскажешь. Тебя ведущая спросит». «А ты что, дружишь с Милановской?» — удивилась Вера. Впрочем, удивление было не вполне искренним. Родители Ларисы Смелковой давно поняли, что свою частную жизнь девочка от них старательно скрывает, и вовсе не потому, что в ней есть нечто предосудительное, а исключительно из протеста против контроля. Они не знали ее друзей и кавалеров, хотя и понимали, что и те, и другие у дочери есть. Начальник службы безопасности мэра Смелкова дело свое знал, но все-таки личное знакомство с друзьями Ларисы было бы предпочтительнее. «Не то чтобы я прям дружила с ней в засос, но знакома еще с первой передачи. Так пересекаемся иногда. Она классная. Ладно, я обе фотки возьму. Все равно я на них урод уродом». «Не выдумывай», — ласково произнесла Вера. Впрочем, ее слова вряд ли были услышаны. Лариса схватила фотографии и выскочила из комнаты, где ее родители коротали время за вечерним чаем. «Вот так всегда», — сокрушенно вздохнула супруга мэра. «Она нас не слышит, живет своей жизнью, отстранилась от нас полностью. Мы даже ее мальчика ни разу не видели». «Мне докладывали, что ни в каких опасных связях Ларису не замечали», — твердо ответил Константин Кириллович. «Вокруг нее крутится много молодежи, они вместе проводят время. Ты что, хочешь, чтобы моя служба безопасности еще и в койку к ней залезла? У них другие обязанности, тем более сейчас, когда выборы на носу». Но Вера сдаваться не собиралась. «Ты бы Игоря попросил, пусть поручит своим ребятам узнать, С кем Лорик встречается, а то Бог его знает. — Ну что ты говоришь? — возмутился Константин Кириллович. — По такой ерунде начальника УВД напрягать — это неприлично. — Но он же не только начальник УВД, он и твой друг, самый близкий. Почему не попросить? — Потому что у Игоря и без этого забот хватает, — отрезал мэр. — Я поговорю с Ларисой. Велю ей познакомить нас с ее постоянным кавалером. Но уверен, что ничего плохого там быть не может. Она с ним в театр ходит, на концерты какие-то. Наверняка приличный парень. В конце концов, ей 23 года. Разберется, не маленькая. — Вот и поговори, — сердито отозвалась Вера. — Скажи отцовское слово, а то девочка совсем от рук отбилась. С этими выборами ты вообще перестал думать о семье. Константин Кириллович решительно поднялся из-за стола и направился к ведущей на второй этаж лестницы. Дверь в комнату дочери была распахнута настежь. Лариса разговаривала по телефону и одновременно, судя по прерывистому дыханию, делала что-то еще. — Ага. Нет, сегодня я уже не выберусь. Я у предков, надо же было альбомы с фотками найти. Давай завтра. — Не, мил, утром я так рано не встану. Давай ближе к вечеру. Или хочешь, я днем тебе на студию закину? — Все, оки-доки, договорились. Увидев стоящего на пороге отца, девушка бросила телефон на кровать и сделала замысловатый пируэт. — Сам господин мэр почтил своим присутствием мою скромную обитель. Чем могу соответствовать? — Не ерничай, — строго оборвал ее Константин Кириллович. — Ты давно обещала нам с мамой познакомить нас со своим ухажером. Обещание пора выполнять. Когда ты привезешь его к нам? — Мы же беспокоимся. Мы должны понимать, с кем ты общаешься. — Ой, ну, пап, — капризно протянула Лариса, — ну что ты опять? Я уж не маленькая давно. Нормальный он парень, не ворует, не колется и из приличной семьи. — Тогда тем более мы с мамой не понимаем, почему ты его прячешь. — Да не прячу я никого, просто все эти смотрины, Ветхий Завет какой-то, смешно даже. Константин Кириллович понял, что амплуа «благородный отец» здесь не проходит. Придется становиться демократом. Сначала улыбнуться, потом сделать голос попроще. — Лорик, котенок, я тебя понимаю, как никто. Хорошо помню себя в твоем возрасте. Я уже учился в Перове, в институте, жил вдали от родителей, встречался с твоей мамой. И когда моя мама... Твоя покойная бабушка приехала меня навестить и попросила познакомить с девушкой. Мне это вызвало бурю негодования. Я за 2 года привык ни перед кем не отчитываться и никому не докладывать. Мы с ней тогда даже, помнится, поссорились. Никак я не мог понять ее настойчивости в этом вопросе. Но теперь я твою маму понимаю очень хорошо. Это я мужчина. Легко принимаю свой возраст, а она все-таки женщина. — А при чем тут возраст? — недоуменно спросила Лариса. — Знаешь, — задумчиво продолжал Константин Кириллович, — когда-то был такой фильм с Ани Жерардо, назывался «Последний поцелуй». Ты его, конечно, не видела, он шел еще во времена моей молодости. Там женщина примерно маминого возраста... Мать двоих взрослых детей узнает о том, что у мужа роман с молоденькой девушкой. И вот эта обманутая жена стоит перед зеркалом, полуодетая, рассматривает себя и говорит своей собеседнице. «Смотри, какая у меня хорошая фигура, кожа, волосы. Но чем я хуже этой девушки?» И собеседница ей отвечает. Женщине, у которой сын 25 лет, никогда не может быть 30. Понимаешь? — Нет, — честно призналась Лариса. — Мама никогда не признает, что ты уже взрослая, потому что это автоматически будет означать, что она уже не молода. Отнесись к этому с пониманием. Что тебе стоит один раз приехать со своим молодым человеком к нам на ужин или даже... просто на чашку чаю. Вы потратите на нас 1,5-2 часа, и ты надолго избавишься от неприятных разговоров. Просто пойми, Лорик, дело не в недоверии, дело в подсознании. Конечно, мама никогда в этом не признается и будет говорить, что она за тебя беспокоится, а на самом деле все ее беспокойство построено только на том, что она боится признать твою взрослость. Ну и ладно, дай маме еще какое-то время пожить в иллюзиях. Это ведь нетрудно. Правда, котенок? — Ну ладно, — неуверенно протянула Лариса. — Я подумаю. — Подумай, подумай, и сделай маме приятное. Константин Кириллович поцеловал дочь и спустился к жене. Вера посмотрела на него вопросительно и с тревогой. — Поговорил? — Поговорил. — И что она сказала? Когда она нас с ним познакомит? — Думаю, что совсем скоро, — улыбнулся Смелков. Она обещала подумать. Но по глазам было видно, что она сделает то, о чем я прошу. — И как тебе это удается? — Вера нежно обняла мужа. — Тебе никогда никто не может отказать. Ни в чем. То ли ты слова какие-то умеешь находить, то ли интонациями берешь, то ли еще что. Мы с тобой столько лет вместе, а я так и не поняла, в чем твой секрет. Он и сам не понимал, просто знал, что у него действительно есть такой дар. Знал с детства.